пришел убитый в этот китайский дракон. Наверное, все было бы по-старому. После последней увиденной улыбки старого, и все забыли те выстрелы сбоку шестого. А я помню тот день, где-то июня второго, убийство в первом подъезде дома восьмого. На это дело нет доказательств никакого. И все эти годы турслета ночь похода, по чужим лагерям мы сделали много заходов. Пусть даже не лучшие в моей жизни дни были просто убиты на мане. Все по-прежнему там же, где и раньше. Мне кажется, все это будет продолжаться дальше. Ведь выстрелы доносились не с места пустого, а от того, кто был отпизжен здорово. Ну и ладно, что все это видели мы. Постараюсь запомнить эти новые дни, чтоб потом рассказать вам, как проходили они на нашем бедном, но счастливом пути. Ну и ладно, что все это видели мы. Постараюсь запомнить эти новые дни, чтоб потом рассказать вам, как проходили они на нашем бедном, но счастливом пути. Все хождения по ночным клубам приводили меня только к состоянию трудным. И эти гулянки рано утром приводили только до откосов в сутках. И все хождения по ночным клубам приводили меня только к состояниям трудным. И эти гулянки рано утром доводили только до отходосов жутких. Я был маленький тогда в том подъезде, когда у ветерана забирали ордена чести. На этом месте мы видели много жести. Буду честным, не хочу писать об этом песни. По полю в грязь до супера стартовать. Есть легче путь, но нам на это наплевать. О жизни красивой по ночам устал мечтать. Что происходило здесь, стараюсь реже вспоминать. Я здесь всегда, ведь это как моя кровать. До конца жизни не смогу отсюда убежать. Раз так я начал, то буду продолжать. Произведен запуск, шаттл уже не догнать. Ну и ладно, что все это видели мы. Постараюсь запомнить эти новые дни, чтоб потом рассказать вам, как проходили они на нашем бедном, но счастливом пути. Ну и ладно, что все это видели мы. Постараюсь запомнить эти новые дни, чтоб потом рассказать вам, как проходили они на нашем бедном, но счастливом пути. Ну и ладно, что все это видели мы. Постараюсь запомнить эти новые дни, чтоб потом рассказать вам, как проходили они на нашем бедном, но счастливом пути. Ёпить.